Глава 16. Эпиграф. Пролилась кровь. Листон спотыкается. Клей изматывает его комбинациями. Клей его убивает. Клей его убивает. Леди и джентльмены, Листон падает. Сонни Листон упал. Клей прыгает, кричит. О, леди и джентльмены, я просто не знаю, как описать эту сцену. Комментатор на втором поединке Клея и Листона. Таббинс сошел с ума. Таббинс был коротышка в очках и с лицом, усыпанным веснушками. Он постоянно подтягивал джинсы и мало говорил. В общем-то, был вполне терпим, пока не спятил. «Блудница!» – орал он дождю, запрокинув лицо вверх, и струйки воды текли ему в рот и глаза. «Блудница Вавилонская пришла к нам. Она легла на улицах и раскинула ноги свои на камнях мостовых. Скверно, скверно, бегите от нее! На устах ее мед, но в сердце ее гнили и нечистота». «Господи, хоть бы он заткнулся», — устало сказал Колли Паркер. «Он хуже Клингермана». «Бегите от блудницы! Скверно, нечистота!» «Черт!» — пробормотал Паркер, трясущимися руками поднося ко рту фляжку. «Я сейчас убью его». Из глаз его покатились бессильные слезы. Было 3 часа дня. Позади остался Портленд. Совсем недавно они миновали указатель, извещавший, что до границы Нью-Хэмпшира осталось всего 44 мили. Всего. Всего. Что за идиотское слово? Гаррити шел рядом с Макфрисом, но тот с самого Фрипорта молчал. Да Гаррити не решался говорить с ним. Он опять был в долгу и стыдился этого. Потому что знал, он сам не сможет спасти Макфриса. Джен с матерью исчезли. Исчезли навсегда. Если только он не выиграет. А сейчас он очень хотел выиграть. Странно, он в первый раз хотел выиграть. Даже на старте, который теперь казался эпохой динозавров, он вряд ли всерьез хотел этого. Тогда все еще казалось игрой. Но ружья стреляли не пистонами, и все это было реально. И он хотел выиграть. Ноги болели вдвое сильнее, и при глубоком вздохе появлялась острая боль в груди. Не утихал и жар. Может быть, он заразился от скрама. Он хотел выиграть, но не верил в это. На финише ведь не будет уже Макфриса, чтобы его спасти. Он просто не сможет сделать последний шаг. С Фрипорта они потеряли только 3. Одним из них был несчастный Клингерман. Осталось 20. Они перешли по мосту тихий ручеек. Грянули выстрелы. Толпа вскрикнула, и в сердце у Гэрити опять зашевелилась робкая надежда. «Видел свою девушку?» Это был Абрахам, напоминающий участника Батаанского марша. Почему-то он снял куртку и рубашку, обнажив костлявую грудь. «Да», — сказал Гэрити, — «я собираюсь вернуться к ней». Абрахам улыбнулся. «Что? Ах да, есть такое слово «вернуться». Это был Таббинс?» Гэрити прислушался, но ничего не услышал, кроме гула толпы. «Я говорю себе», — сказал Абрахам, — «что нужно ни о чем не думать. Только поднимать и опускать ноги». «Правильно. Но тут такое дело. Даже не знаю, как тебе сказать». Гэрти пожал плечами. «Просто скажи». «Ладно, мы должны пообещать друг другу». «Что?» «Не помогать никому. Просто идти и все». Гэрти смотрел на свои ноги, босые и грязные, с сильно вздувшимися венами. Он не мог вспомнить, когда ел в последний раз, и боялся упасть в обморок от голода. Абрахам, обутый в тяжелые оксфордские ботинки, с уверенным ужасом смотрел на голые ноги Гэрити. «Это звучит безжалостно», — заметил Гэрити. «Что делать? А с остальными ты говорил?» «Нет еще, только с тобой». «Да, тебе должно быть это нелегко». «Ничего легкого уже не будет». Гэрити открыл было рот, потом закрыл. Он посмотрел вперед на Бейкера, идущего, с трудом приволакивая левую ногу. «Зачем ты снял рубашку?» – спросил он Абрахама. «Она колется. Должна быть синтетика. У меня аллергия на синтетику. Так что ты скажешь?» «Ты похож на религиозного фанатика». «Да или нет?» «Ладно, я согласен». «Теперь ты животное, Гэрити. Грязное, измученное животное. Ты продал их. Если ты попытаешься помочь кому-нибудь, мы не будем тебя удерживать. Это против правил. Но после этого никто не будет с тобой говорить». «Ладно. Пойми, Рэй, Никто ничего не имеет против тебя, но так нужно. Закон джунглей. Ладно, мне это не по вкусу, скажу честно, но я согласен. И говорю, я хочу увидеть, как тебе выпишут пропуск, Абрахам. Очень хочу. Абрахам облизал губы. Да. У тебя хорошие туфли, только ужасно тяжелые. Ну, тебе не блюз с них танцевать. Абрахам хрипло засмеялся. Гэрти посмотрел на Макфриса. Невозможно было понять, о чем он думает и думает ли вообще. Дождь пошел сильнее, холоднее. Кожа у Абрахама приобрела оттенок рыбьего брюха. Гэрти подумал, что теперь никто не скажет Абрахаму, что без рубашки он не доживет до утра. «Макфрис, где ты? Ты слышишь нас? Я продал тебя, Макфрис. Мушкетеров больше нет». «Ох, как не хочется вот так умирать!» — Абрахам плакал. «На глазах у всех этих болванов. Это так глупо, так глупо!» Гэрти дал обещание в 15:15. Но к 6 часам пропуск выписали лишь одному. Все шли молча. Группы полностью распались. Все они согласились с предложением Абрахама. Стеббинс рассмеялся и предложил скрепить клятву кровью. Становилось очень холодно. Гэрти начал думать, что солнце — это сон. Даже Джен теперь казалась ему сном. Сном. В никогда не бывшую летнюю ночь. Но он вспомнил отца с его широкими плечами грузчика, с копной волос. Вспомнил, как отец таскал его на спине. Он с досадой подумал, что во Фрипорте почти не смотрел на мать, но она была там, в своем старом черном пальто, с исхудавшим, измученным лицом. Он, должно быть, обидел ее своим невниманием. Но теперь это было неважно. «Погружаюсь глубже», — подумал он. На этой глубине все казалось проще. Он поговорил с Макфрисом, и тот впервые признался, что спасал его чисто инстинктивно. Во Фрипорте он увидел молодую беременную женщину и вспомнил о жене Скрама. Он совсем о ней забыл. Длинный путь продолжался. Города проходили мимо них. Он впал в забытье, из которого его вывели выстрелы его при толпы. Вскинув голову, он увидел Колли Паркера, стоявшего на броне вездехода с карабином в руках. Один из солдат упал и лежал теперь на земле с пустыми бессмысленными глазами, уставленными в небо. Во лбу у него чернела аккуратная дырочка. «Ублюдки!» — закричал Паркер. Другие солдаты отпрыгнули от вездехода. «Парни, бегите! Бегите! Вы...» Участники глядели на Паркера, не понимая, в то время как один из солдат высунулся из вездехода и всадил ему пулю в спину. «Паркер!» — крикнул Макфрис, будто он единственный осознал, что произошло. «Нет, Паркер!» Паркер застонал. Пуля была разрывной, и на его защитного цвета рубашки расплылось красное пятно. «Черт!» — изумленно сказал он. Он еще дважды нажал на курок карабина. Кто-то в толпе вскрикнул от боли. Потом ружье выпало у него из рук, и он рухнул вниз и лежал там, тяжело дыша, как собака, сбитая автомобилем. Изо рта у него хлынула кровь. «Вы ублю!» И он умер. «Что с ним?» — спросил Гэрти. «Что с ним случилось?» «Он напал на них», — ответил Макфрис. «Должно быть, понял, что он на пределе, и решил умереть так. Он ведь думал, что мы все...» «Не знаешь, Гэрти, мы бы могли...» «О чем ты?» — Гэрти вдруг охватил страх. «А ты не знаешь?» «Могли с ним...» «Ладно, забудь», — Макфрис отошел. Гэрти била дрожь. Он не хотел знать, о чем говорил Макфрис. Не хотел об этом даже думать. Длинный путь продолжался. К 9 часам еще никто не выбыл, только Абрахам начал стонать. Было очень холодно, но никто не предложил ему никакой одежды. Гэрти опять подумал о первобытной справедливости, но это лишь вызвало у него тошноту. Есть совершенно не хотелось, его пояс с едой был еще почти полон. Бейкер, Абрахам и Макфрис – вот и все друзья, которые остались. И Стеббинс, если его можно считать чьим-то другом. В темноте он едва не налетел на Бейкера. В руках у того что-то звякало. «Что ты делаешь?» «Считаю мелочь». «Ну и сколько?» Бейкер улыбнулся. $22. «И что ты собираешься с ними делать?» Бейкер смотрел в темноту. «Купи мне большой гроб», — сказал он. Его легкий южный акцент теперь усилился. «Самый большой, с розовым атласом внутри и белой подушкой. И крепкий, чтобы крысы не забрались туда до самого судного дня». «Бейкер, ты что, спятил?» «Я хочу умереть. Пора, разве ты не хочешь?» «Заткнись», — говорит, опять била дрожь. Дорога пошла в гору, прервав их разговор. Гарретти шел вверх, чувствуя боль во всем теле, в каждой его клеточке. Думал об идее Фикс Бейкера, о гробе. Интересно, не последняя ли это вещь, о которой он думает? Периодически на них сыпались предупреждения. Вездеход ехал за ними. Солдата, убитого Паркером, тут же заменили. Толпа монотонно кричала. Гарретти пытался представить, каково это – лежать в торжественном полумраке, с руками сложенными на груди. Не думать о боли, любви, ненависти, о деньгах. Ни о чем. Абсолютный ноль. Спасение от агонии движения, от горького кошмара этой дороги. Как это может быть? Вдруг все, агонизирующая боль в мускулах, пот, струящийся по лицу, распухшие ноги, показалось очень реальным, очень дорогим. Гарретти доковылял до вершины холма и быстро пошел вниз. В 23:40 Марти Уайман получил пропуск. Гарретти совсем забыл о нем. Последние сутки Уайман не подавал никаких признаков жизни. Он умер беззвучно. Просто лег и был застрелен. А кто-то прошептал, что это Уайман. Вот и все. Полуночи они были в 8 милях от границы Нью-Хэмпшира. Дождь поливал, не переставая, и Абрахам начал кашлять тем же мокрым, захлебывающимся кашлем, что и Скрам. В четверть второго Бобби Следж попытался под покровом темноты затесаться в толпу. Его поймали быстро. Гарретти подумал, не тот ли светловолосый солдат, что едва не застрелил его, вытащил бедного Следжа из толпы и всадил в него пулю. Светловолосый был здесь. Гарретти видел его на вездеходе. Без 22 Бейкер упал и начал биться головой об асфальт. Гарретти, не раздумывая, устремился к нему, но на плечо ему легла рука. Конечно же, это опять был Макфрис. «Нет, хватит мушкетерства, Рэй!» Они пошли вперед, не оглядываясь. Бейкер получил 3 предупреждения, потом как-то встал и пошел. Он прошел мимо них с Макфрисом, не глядя в их сторону. На лбу у него багровела уродливая ссадина. Около 2 они вошли в Нью-Хэмпшир под аккомпанемент рева самой большой толпы, которую Гарретти до сих пор видел, духовых инструментов и разрывов петард. В свете фейерверков поблескивали черные очки майора. Рядом с ним стоял губернатор Нью-Хэмпшира, потерявший ногу при штурме ядерного склада в Сантьяго. Гарретти опять задремал. Ему мерещился улыбающийся урод Де Алессио в гробу. Рядом с гробом в качалке сидела тетка Бейкера и тоже улыбалась, как чеширский кот. Они смотрели, как черный автомобиль без номеров увозит отца Гарретти. Отец в одном белье стоял между 2 солдат, одним из которых был светловолосый, а другим – Стеббинс. Тетка Бейкера исчезла, только ее улыбка висела в воздухе, раскачиваясь вместе с креслом. Снова выстрелы. «О боже, они стреляют в него, это конец!» Он сделал несколько скачущих панических шагов, пронизывающих его болью с головы до пят, прежде чем понял, что стреляли в кого-то другого. «Привет!» – рядом с ним появился Стеббинс, ухмыляясь, как тетка во сне. «Явился ученый задница», – прошептал Макфрис. «Моя задница не ученей твоей», – парировал Стеббинс. «Разве что немного». «Ладно, заткнись». Макфрис махнул трясущейся рукой и пошел прочь. Около 3 застрелили еще кого-то. Абрахам, пылающий от гнева, казалось, светился в темноте, как падающий метеорит. Он продолжал тяжело, но надсадно кашлять. Бейкер шел с угрюмой решимостью, пытаясь избавиться от своих 3 предупреждений. Макфрис все сильнее сгибался, как больной старик. Только Стеббинса, казалось, ничего не брало. Остальные в большинстве своем уже вышли, казалось, за пределы боли и страха, как Олсен. Они брели сквозь дождь и темноту, подобно ожившим мертвецам. Гарретти избегал смотреть на них. Перед самым рассветом почти одновременно застрелили 3. Толпа рокотала с вожделением, глядя на распластанные тела. Гарретти это показалось началом жуткой цепной реакции, который покончит с ними всеми. На последнем оказался Абрахам. Он вдруг упал на колени, глядя невидящими глазами в сторону вездехода. Потом рухнул на асфальт лицом вниз. Его оксфордские ботинки дернулись еще пару раз и замерли. Наступал рассвет. Последний день длинного пути был пасмурным. Ветер скулил на почти опустевшей дороге, как пес, потерявшийся в незнакомом и опасном месте.